Люди, у которых нет денег, основное внимание обращают на свои слабые стороны. Напишите, пожалуйста, какие факторы способствуют тому, чтобы вы стали богатым, а какие препятствуют. Каковы ваши сильные и слабые стороны? Разбейте свои записи на две колонки. Вы заметили, с какой колонки вы начали свои записи? Человек, который обращает главное внимание на свои слабые стороны, никогда не станет богатым. Это не означает, что вы должны игнорировать свои недостатки. Речь пока идет только о последовательности, в которой вы вспоминаете свои достоинства и недостатки. Возможно, вы уже слышали, что успеха можно добиться лишь в том случае, если вы ликвидируете в себе все недостатки. В наше время такое мнение уже не является господствующим. Сегодня мы знаем, что устранение слабых сторон не ведет к богатству. Тот, кто борется со своими недостатками, тратит много энергии, а в результате становится лишь посредственностью.